Глава 2. В субботу я с утра в хлопотах, готовлю, прибираюсь. Хотя мы можем себе позволить домработницу, но я свой дом сама люблю убирать. Кормить свою семью тоже люблю. Не представляю, как какая-то чужая баба будет шататься по моему дому и трогать наши вещи. «Ну чё ты суетишься?» – спрашивает меня муж. «Мы же сами будем». Он только что пришел с работы. Ну как с работы? У нас небольшой семейный бизнес, и Максим целыми днями проводит в офисе. Раньше мы с ним вместе работали, а когда родилась Анечка, Мак взял бразды правления на себя. Я, конечно, всячески ему помогаю из дома. Даю креативные советы, вместе ищем решение непростых ситуаций, которые иногда возникают. Когда-то этот бизнес по продаже цветов нам помог организовать мой отец. Он дал денег и нашел нужные связи. Жаль, он не успел увидеть, как мы расширились и как у нас все здорово идет. Из двух небольших точек мы разрослись до 6, а также обзавелись крупными клиентами и обслуживаем свадьбы, мероприятия, концерты. Раньше я сама придумывала дизайны букетов и украшений зала. Бывало, сама и за прилавком стояла. Сейчас у нас работает штат продавцов и пара офигительных дизайнеров. Сейчас мы планируем открыть еще пару точек и выйти на еще более крупных клиентов. Вот Максим и торчит целыми днями в офисе, подготавливает бумаги. Позже мы с ним их обсудим и придумаем тактику поведения, чтобы впечатлить заказчиков. Также я подготовлю презентацию нашей сети и примеры новых дизайнов. Но это все потом, а сегодня мы празднуем 5-летие нашей семейной жизни. «Так ведь Светка придет», — говорю я. «А разве тебе не сказала?» «Светка?» Он так поражен, как будто я короля Новой Зеландии позвала на ужин. «Да, а что?» — удивляюсь я. «Она позвонила, я пригласила». «Нет, ничего», — бурчит муж. «Я думал, вы в ссоре». «А, это было недоразумение», — машу я рукой. «Сейчас все хорошо». Она с радостью приняла мое приглашение. «Ну еще бы», — бурчит муж. «Что? Я имею в виду вот так ни с того ни с сего наорать, а потом в гости идти. Странная она, конечно». «Ну да, есть немного», — вынуждена согласиться я. «Но я выясню, в чем дело. Поговорю с ней на ужине и выясню». «Поосторожнее с ней. Может, она не в себе», — говорит муж. «Да что с тобой такое сегодня?» «Сегодня», — возмущаюсь я. «Ты же прекрасно ее знаешь. Мы не раз втроем тусили. Что за предвзятость?» «Все, все». Он успокаивающе целует меня в висок и обвивает кольцом своих рук. «Больше не буду, прости. Я просто хотел сказать, что она странно себя ведет». Вот и все. «Но, конечно же, я не против, чтобы она пришла к нам на ужин». Я продолжаю заниматься своими делами, поглядывая на часы. «Зай, мне нужно срочно уехать». В дверях появляется Макс, уже одетый. «Там на одной из точек неприятности». «Какие?» – спрашиваю я. «Трубу прорвало». «Ну нет!» Я вытягиваю его за руку в кухню. «Ты никуда не поедешь. Вызови сантехника». «Но пока он приедет...» «Ничего, Даша знает, где находится вентиль, чтобы воду перекрыть. Я ей показывала. Она забыла, что ли? Сейчас я ей позвоню». «Не надо», — останавливает он меня. «Я сам разберусь, ты занимайся моим любимым гусем с яблоками». «Ну, разберись», — говорю я. «А то чего надумал в годовщину свадьбы свалить из дома? Так нельзя, Максим, я много раз тебе говорила, нужно делегировать обязанности. Ты что, будешь по каждой ерунде бегать все время? А когда у нас 20 точек будет?» «Мам, а скоро Матвей придет?» На кухню сбегает Анечка. «Скоро, дочь», улыбаюсь я. «Только он еще маленький, не умеет играть, как ты». «Ничего, мы просто посидим, мультики вместе посмотрим», говорит дочь. Она вошла в такой возраст, когда уже требуется общение со сверстниками. Именно поэтому мы решили отдать ее в садик. Мне, конечно, страшно отпускать Анечку от себя, но приходится признать, что моя принцесса взрослеет. «Помоги мне накрыть на стол», прошу я Максима. «У меня уже все готово, я смотрю на часы. Где там Светка?» Как по команде раздается звонок в дверь. «Ура, Матвей!» кричит Аня и бежит вперед меня к входной двери. «Привет!» Светлана заходит, я беру у нее упакованного в осенний комбинезон бутуса. Она снимает пальто. «Как хорошо, что вы пришли!» говорю я, расчехляя малыша. «Да, спасибо, что пригласила». Она с любопытством осматривается. «Ремонт сделали?» «Давно уже, пора новый новый делать?» – смеюсь я. Я ставлю Матвейку на пока еще неверные ножки. Он с любопытством осматривается. «Привет, Матвей!» Анечка крутится рядом, разглядывает малыша. Она таких маленьких только на площадке видела. «Ну, проходите!» Я приглашаю гостей в гостиную. Светка берет Матвея за руку, и мы идем к столу. Максим уже сидит за столом, держит в руках бутылку шампанского. «Угу, угу!» Вдруг оживляется Матвей, выдергивает ручку из рук матери и бежит к Максиму. «Привет!» Макс протягивает ему руки, и Матвей ловко, как обезьянка, забирается к нему и удобно усаживается на коленях. «Ну ничего себе! У меня чуть челюсть не падает. Обычно дети к чужим настороженно относятся. Какое-то неприятное чувство шевельнулось в груди, похожее на ревность. Но я тут же его отгоняю. О чем я вообще думаю? Это же Макс и Светка, мои самые близкие и родные люди.